Очень часто мы слышим привычные нам слова, но на поверку они оказываются привнесенными в наш язык. Например, что обозначает слово «суббота»? На древнееврейском языке это слово звучит «шаббат», а обозначает оно «день отдыха» или «отдохнуть». Получается, что в России вместо нашего слова «шестица» мы используем еврейское слово «шаббат». Впрочем, таких слов множество. Например, «атас», «башлять», «ботать по фене», «бугор», «гешефт», «кантоваться», «кайф», «кент», «кипиш», «кодла», «коцать», «ксива», «малина», «малява», «ништяк», «параша», «фраер», «халява», «хохма», «чувак», «шалава», «шахер-махер», «шикса», «шмон», «шнобель», «шобла», «шухер» и очень распространенное ныне «пацан». «Пацан» – это дурачок, шестерка на побегушках, с недоразвитым мужским половым органом. Потому что происходит слово «пацан» от еврейского слова «поц». Спросите у любого еврея, что означает «поц». Не дай бог вы скажете: «Эй, поц, иди сюда». Вам сразу в репу залепят за это. Потому что вы очень низко человека опустите, вы оскорбите его. А вот для наших людей слово «пацан» – это нормально. Пацаны! Вот наши пацаны сражаются, вот наши пацаны побеждают, вот наши пацаны дело делают. Ребята, вы подумайте, что вы говорите вообще. Мужчины-славяне, вы не пацаны. Если настоящего мужчину назвали пацаном, знайте, что его унизили по-еврейски, на зэковский манер. Пацан – это презренный недоносок, обязаны ублажать паханов. Помните фильм «Кин-дза-дза»? Там были люди второго сорта, обязанные прислуживать хозяевам. Называли их поцаки. Можете проверить. Поцак произносится в этом фильме. Такая издевочка на всю страну звучала. Поцаки. Это ходячие члены. Уж извините за мой французский. А чтобы совсем было весело приседать и кланяться, в носы они вставляли колокольчики, чтобы эти недоношенные му звенели, то есть были му-му звонами. Вот теперь думайте, что вы говорите, кому и когда. Но если вы берете иностранное слово, тем более слово унижения, то тогда в этом случае что вы делаете? Задумайтесь об этом.